Что счастье? Что счастье? Чад безумной речи? Одна минута на пути, где с поцелуем жадной встречи слилось неслышное «прости». Или оно в дожде осеннем, возврате дня, в смыканье вешт, в благах которых мы не ценим за неприглядность их одежд. Ты говоришь, вот счастье бьется к цветку прильнувшее крыло, но миг, и ввысь оно взовьется, невозвратимо и светло. А сердцу может быть милей высокомерие сознания, милей мука, если в ней есть тонкий яд воспоминания.